На улице шум. На улице обмен мнениями. Видели они хоть что-то из того, что открылось нам? Все равно. Глубина породила новую легенду. «Он ушел, но мы остались», — говорит Вика. «И за тобой охота». Киваю, осторожно размыкая наши объятия. Подхожу к окну, смотрю вниз. Человек без лица по-прежнему неподвижен. «Дайвер Леонид тоже должен уйти», — соглашаюсь я. «Ты будешь грустить по своему дому?» — спрашивает Вика. «Как здорово, когда не нужно ничего объяснять». «Чуть-чуть, как по трехколесному велосипеду». Я возвращаюсь к ней, обнимаю. Ее губы находят мои. И это то, что уже никогда не уйдет. «Глубина!» Молча зову я. Дом снова вздрагивает, когда в далеком Минске прокатный сервер получает команду. Магнитная головка скользит по диску, стирая. Оборот, исчезает первый этаж со скандальным пенсионером. Оборот, шестой этаж с тихим графоманом. Оборот, десятый этаж с коллекционером виниловых пластинок. Оживает мой компьютер, и меркнут стены квартиры. Я не смотрю на стол, но знаю, что на дисплее нарисованная Вика улыбается мне в последний раз. Программы не грустят, когда их стирают. Грустят люди, но у меня нет другого выхода. Если заблудишься в зеркальном лабиринте, бей зеркала, выходи на свет. Толпа разражается криками, когда мой дом тает в воздухе. Бедолаге Джордану еще придется доказать, что это не его работа. Мы плывем над Диптауном, обнявшись и глядя друг другу в глаза. «Здорово!» — шепчет Вика. «Я и сам не знаю, как это делаю». «Не знаешь, как целуешься?» — удивленно спрашивает она. «Нет, никогда я женскую логику не пойму». Возле супермаркета, на стыке украинского и прибалтийского кварталов, я нахожу тихий закоулок между телефонными будками и фонтаном. Откуда мы и выходим, правда, не сразу. «Ты стираешь свои следы?» — интересуется Вика. Молча киваю. «Надеешься, что тебя не найдут?» «Попробуем, может быть, они смогут вычислить город, но и то вряд ли. Лучше, чтобы не узнали даже этого». «А мне ты можешь довериться?» «Санкт-Петербург», — говорю я. «Очень хочется услышать в ответ, что мы земляки». Но Вика морщится. «Питер! Леня, подожди меня здесь, ладно?» Я жду. Она убегает в супермаркет, а я еще раз тянусь к минскому серверу, проверяю, не осталось ли хоть какого-то следа. Потом прохожусь по всем запасным адресам, даже по тем, которые никогда не использовал, и бью их, безжалостно выскребая информацию отовсюду. Со стримеров и магнитооптики, накопителей Бернулли и оптических дисков. Самым последним я чищу винчестер своего интернетовского провайдера. Все. Теперь я никогда не входил в глубину. Вика возвращается. «Представляешь, в очередь попала», — смеется она. «Срочные покупки?» «Одна покупка». Она взмахивает перед моим лицом предусмотрительно сложенным авиабилетом. Я вижу лишь, куда она собралась. «Утром свободен?» «Ты ведь летать боишься». «Что поделаешь, ехать долго. Ты встретишь меня?» «Какой рейс?» «В 10 утра жди у справочной». Маленькие игры в самостоятельность. Я смогу сейчас дотянуться до авиакассы в супермаркете и узнать, кто и откуда брал билет в Питер. Но я, конечно, этого не сделаю. «Как я тебя узнаю?» Вика дергает плечиками. «Посмотрим. А как я узнаю тебя?» «У меня в зубах будет красная роза», — мрачно сообщаю я. «Я прекрасно понимаю Вику. Одно дело полюбить друг друга в виртуальном мире, другое — встретиться наяву. Страшно говорить о себе. Не знаю, хватило бы у меня смелости первому предложить встречу». «Тогда в 10 у справочного», — решает Вика. Попытаемся не обознаться? Попробуем. Я пойду? Полуспрашивает, полусообщает она. Надо собраться. У нас уже холодно, предупреждаю я. И у нас тоже. Вика делается полупрозрачной и рассыпается ворохом искр. Красивый у нее выход из глубины. И мне пора. Подмигиваю прохожему, который приостановился, наблюдая за Викиным уходом, и исчезаю из виртуальности. На экранчиках была темнота. Полная. Я снял шлем. На дисплее мерцал золотистый фон Windows Home. Вики больше нет. Хватит любить нарисованных людей. Выходить из интернета будем вручную. Я раскрыл окошко терминала и непонимающе уставился на мигающую строчку. No deal tone. Надо вовремя платить по телефонным счетам. Все-таки взял трубку и вслушался в тишину. Потом проверил логи. Телефон мне отключили 3 часа назад, под самый конец рабочего дня, как это водится у работников АТС. Виртуальный секретарь Фридриха Урмана. А ты ведь был прав. Возможно входить в глубину без всяких технических приспособлений. Я стянул комбинезон и поплелся к кровати.